ища поддержки. Все мужчины встали, как по команде, и сделался шумный переполох. Всякий говорил свое, не слушая других. «Мужики, это ж, извините, не спор, это на драку смахивает. А ради чего хватать друг друга за грудки?» — кричал Костя Герасимов. «Мы же здесь все свои люди». «Так это побороться бы, ах-ха-ха, Дмитрий Иванович, Митя, ну какой он троцкист?» — спрашивал Скобликов. «Он же член партии». «А я ему что за бухаринец? Я терпеть не могу эти их ярлыки и групповые дележки». «А я говорю, выпить надо, выпить!» — кричал свое Бабосов. «Не надо шуметь, мужики, помиритесь, пожмите друг другу руки. Саша, Скобликов, тащи скорее стаканы, перепьем это дело. Наум Османович, куда же вы? Погодите!» Бабосов поймал за подол френча, уходящего Ашихмина. «Вы один заблудитесь, в реку попадете». «По мне лучше в реке искупаться, чем сидеть в одной компании с этим защитником Тму-таракани». «Да погодите, перепьем это дело, и все уладится». Дверь вдруг распахнулась, и на пороге появилась в белой вязаной шапочке Варя, а за ней, вытягивая шеи, как гуси, заглядывали в комнату Сенечка, Зенин и Кречев. «Коля, Митя, а мы по вашей душе. Вот гости к вам из Тиханова. Заблудились совсем. Благо меня нашли. Подсказала им добрая душа», — щебетала Варя, подходя к столу. «А что это вы все стоите? Или собрались расходиться?» «Это мы вас встречаем. Хотели обнимать вас по очереди, да я отсоветовал», — изрек Бабосов. «Говорю, она кусается», — и, обернувшись Ашихмину, — «Тихановское начальство, прошу любить и жаловать. Это секретарь партячейки товарищ Зенин, председатель совета Кречев, а это представитель окружкома товарищ Ашихмин, заместитель заведующего АПО». Ашихмин, все еще красный, как из бани, молча пожал протянутые ему руки. «А теперь за знакомство по наперсточку не грех. Причастие на столе, остальное, Саш, сообрази», — скомандовал Бабосов и, разводя руками над столом, приглашал. «Раздевайтесь, товарищи, и садитесь». Рассаживались в неловком молчании, переглядывались, как заговорщики. Одни не знали, о чем говорить после скандала, а другие боялись брать за бока Успенского в присутствии неизвестного начальника. Саша принес граненые рюмки, вилки, за ним вошла Верява с двумя тарелками соленых огурцов и квашеной капусты. «Ешьте, ешьте на здоровье! Может, кваску налить?» «Тащите!» — обрадовался Бабосов. «Мы сперва сладенького попробуем, а потом уж кисленького!» Поглядел на Зенина и добавил. «На дорожку хватим!» Он ловко выбил пробки из бутылок и налил вина. «Господи! Не почти за пьянство, прими за причастие!» Бабосов поднял рюмку и важно произнес: «За мировую революцию!» Саша прыснул, но, видя, что его веселое настроение никто не подхватывает, крякнул, как с мороза, и торопливо опрокинул рюмку, поспевая за другими. Задевая вилкой капусту, Бабосов весело спросил, поглядывая на пришельцев: «Каким важным известием порадуют нас дорогие гости?» Кречев сидел, сгорбившись, угрюмо глядел в стол перед собой. Зенин же поглядывал то на Ашихмина, то на Успенского и лихорадочно соображал, что же надо говорить. Успенскому надоела эта игра в молчанку, и он спросил Кречева: «Павел Митрофанович, вы по делу ко мне?» «Пусть Зенин и скажет», — ответил тот хмуро. «Дмитрий Иванович», — сказал Зенин, извинительно улыбаясь, все так же поглядывая то на Успенского, то в сторону Ашихмина, «вот какая у нас оказия, понимаете ли, товарищ Ашихмин, передовые сознательные крестьяне нашего села решили объединиться в колхоз, а мы их поддерживаем со всей душой». «Очень хорошо», — — живо отозвался Ашихмин.